лет не отменяют одного падения. Оно уже останется во мне. Сидим голые, Адам и Ева, под одеялом на кухне. Курим последнюю, я не знаю, как мне вернуться из Индии. Как это сделать, если не думать, то их как бы и нет. Детей твоих женой шести последних совместных лет. Если не думать, то их как бы и нет. Запишись к психотерапевту, запишись к психотерапевту, запишись к психотерапевту. Кулаком сотрясает воздух Ольбек с невозможностью острова и ложится в вонючую лужу. Я даже не знаю, что хуже, дальше мучиться или прекратить приключенческий трип. Стамеска себя с общей судьбы соскоблив. Дорогому имениннику, дорогому покойнику, желайте того, чтобы он сам себе пожелал. То есть спокойствие, тишина, внутренний диалог. Вот это немногое, но какая из меня жена? Машешь ручкой из настоящего, не оборачивайся, Орфей. Если ты сделаешь кому-то больно сейчас, то только себе. Будь сильнее, смотря чужих детей, но видя в них твоих, как у невесты. Снимаешь подвязку с ноги. Меня настигнет это в магазине на кассе. Меня накроет это на работе. Скоро во сне буду оплакивать, сколько способно горек твои гены. Развиваются в чужих телах, объединенных со случайной плотью. Мне не побороть это. Меня настигнет это в магазине на кассе. Меня накроет это на работе. Скоро во сне буду оплакивать, сколько способно горек твои гены. Развиваются в чужих телах, объединенных со случайной плотью. Мне кажется, с нами двумя возиться бы никто не стал, но мы прошли этот семейный Афганистан. Грустные глаза обозначают ум уж только потому, что у них на лбу разборчиво написан минус. И въебало тебе по лицу, ты в долгу не остался. Белые обои, съемные квартиры залиты кровью и чаем. Прошлое не прощают. 20 раз в корзину, 20 раз достану паспорт, деньги, вещи в лицо. Знаешь что, езжай на вокзал, и я хочу лучше доли себе, остальным как приятное дополнение у моей морали. Двойное дно, я как тот жестокий христианский бог. Без названия заставляю Авраама закласть первенца в знак любви и верности. Но такова моя цена, навевает, напоминает, забыть не дает прошлое твое. Ебало в рот и это веселье, по-настоящему ненавижу семьи, как все. Как все мы с тобой тоже уподобляемся всем. Посидите со мной кто-нибудь, мне снова 9 лет. Я не хочу домой, меня там в желтых окнах ждет скандал. Посидите со мной кто-нибудь, мне 9 лет. Но я так устал, я так устал, я так устал, я так устал. Мой пол — это возможность пополнить фон страданий. Срастают губы, не могу, не хочу, не заставите. Полка — готовность пополнить фон страданий. Срастают губы, не могу, не хочу, а значит, вы не заставите. Меня настигнет это в магазине на кассе. Меня накроет это на работе. Я скоро во сне буду оплакивать, сколько способны горько твои гены. Развиваются в чужих телах, объединенных со случайной плотью. Нелегкая спасала, и мы с твоей бывшей ездили в Сергиев Посад. В журнале посещений я записана как любовница. Собираем общего мужа с детского сада. План Б согласован, но по моим внутренним меркам это позор. Решаем, кто кого обманул. Мы бьем мебель, стекла друг друга. Я бегаю с тобой босиком по снегу. В бутылке буглы ларьков. Вызываю тачку ночевать к маме. Ты настигаешь меня на лестнице. Зажимаешь в лифте бешеные глаза. Мат, обида, потом идиллия, слезы, планы. Список гостей на свадьбу. Но бутылка, которая станет последней каплю, живой мужчина едет в магазин. Что это мы зажевываем? Почему веселимся? 3 дня проработал и положил хуй. Я еле вспоминаю, что наврала кому. Отвечаю медленно, осторожно. Не хочу, чтобы дети выросли на тебя похожими. Не прикасайся, подлец, иди на свою половину дивана или на другую кровать. Я так мечтала найти соратника. Эти мучения, за что и чего, главное ради. Борешься за жизнь вроде вместе со мной. Красивый, худой, может быть, потом что-то в ебаной жизни начнет меняться. А пока устойчиво дурные ассоциации, а не обиды, перемещаясь не разговаривать в параллельный мир. Меня настигнет это в магазине на кассе.